Глава вторая. Учебная арена. Город двойной спирали. Одуряющая жара давила, мешала думать. Влага, висевшая в воздухе туманным маревом, сокращала и без того невеликий обзор и заставляла одежду примитивно липнуть к телу. Сделав несколько шагов, Кейн остановился, чтобы прислушаться к джунглям и смахнуть едкий пот, заливавший глаза. Лес сам расскажет тебе обо всем, если только ты сумеешь его услышать и правильно понять. Он очень надеялся, что эти слова опытного бойца можно применить и к окружающим джунглям, где покрытые лианами деревья создавали порой непроходимую стену, через которую нужно было буквально прорубаться, чтобы двигаться вперед. Именно эти звуки игрок и рассчитывал услышать. Его противник — такой же человек, как и он, и летать по воздуху или ползать под землей точно не может. Во всяком случае, Кейну оставалось на это надеяться. Чутко ловя звуки, долетающие до него из леса, начинающий служитель хаоса, как его и учили, старался не терять времени зря, а использовать каждый миг, не связанный боем. Одним глотком выпить довольно противное на вкус зелье восприятия, оно вдвое усилит зрение, слух, осязание и обоняние. Так легче выследить врага в этих зарослях. Потом защита. Для этого подойдет мазь «Стальная кожа». Торопясь, парень расстегнул рубашку и втер средство в грудь и живот. Через некоторое время под его воздействием кожа начинает терять гибкость и превращается в панцирь. Тут главное не переборщить с площадью применения, иначе вместо ожидаемой пользы получишь ненужные проблемы. И не забыть без промедления вытереть мазь с руки, чтобы та не превратилась в живую булаву, которой хорошо стучать по головам, но невозможно использовать как-то иначе. И, наконец, настало время для горького зелья из небольшого красного пузырька. Маслянистая жидкость стремительно прокатилась по пищеводу и взорвалась в желудке букетом непередаваемых ощущений, мгновенно ускоряя проводимость нервных окончаний. Кейн был уверен, что это довольно редкое и дорогое зелье поможет ему победить в этом поединке. Спустя секунду он двумя пальцами выхватил из воздуха мошку, одну из сотен, что мельтешили вокруг. Мгновение полюбовавшись, стряхнул на землю раздавленный трупик. Чувство собственной силы пьянило, как выдержанное вино. Весь мир словно замедлился, еще секунду назад стремительно мелькавшие в воздухе небольшие зеленоватые птицы теперь едва двигали крыльями. Насекомые, жужжащие над ухом, лист, падающий с дерева, все это стало невыносимо медленным. Кейн радостно рассмеялся от переполнявшей его мощи. Теперь ничто не казалось невозможным. Магия зелья, бурлившая в крови, требовала действий. Хотелось стремительно двигаться вперед, найти врага, схватиться с ним в рукопашной. Теперь он не боялся грядущей схватки, он жаждал ее. Но уроки старого кота не прошли даром. В голове звучали, словно вбитые туда молотом, наставления Меджеха. «Ни зелья, ни магии не должны определять твои дальнейшие шаги. Только ты сам можешь решать, как действовать, исходя из оценки окружающей обстановки». И Кейн заставил себя спокойно сесть на землю и прислушаться. Сейчас жизненно необходимо постараться в какофонии окружающего леса уловить то чуждое, что привнесено туда другим игроком, продирающимся сквозь джунгли в его поисках. Он ждал, стараясь не отвлекаться ни на что, ни на крики беснующихся хвостатых тварей, прыгающих по деревьям, ни на голоса птиц и жужжание насекомых. Он должен уловить главное и, кажется, сумел это сделать. Хруст сломанной ветки где-то впереди заставил парня насторожиться. Прислушавшись, он продолжил ждать. Права на ошибку у него не было. Звук повторился, и Кейн про себя улыбнулся. Кустарник ломается порой так громко. Пора. Пока сила зелья действует, пока нет отката, надо нанести удар. Послушное тело срывается на бег сквозь джунгли. Движение всколыхнуло, утихнувшее было нетерпение, и бойцу с трудом удавалось осторожно двигаться по пологой дуге, заходя за спину врагу. Хотелось мчаться, сломя голову, упиваясь скоростью и силой, но необходимость сохранять тишину заставляла сдерживаться. На миг замереть, убедиться, что все сделано правильно, направление выбрано верно, и продолжить бег довольным собой. Его враг забрел в заросли засохшего кустарника и теперь пытался выбраться из него. От Кейна кустарник отделяла только широкая поляна, в центре которой лежал толстый ствол поваленного дерева. Стремительный рывок через нее, и парень лишь чудом успевает увернуться от веревочной петли, почти захлестнувшей ноги. Он пытается откатиться в сторону, уходя с возможной линии атаки, как его учили, но не успевает. Резкий удар в спину отбрасывает вперед, и уже лежа на земле приходит понимание. Тело пробито почти насквозь. Он хрипит, выплевывая собственную кровь. Выпитое зелье восприятия усиливает все его чувства, в том числе и боль. И та сейчас буквально сводит с ума, разрывая мозг на сотни кусков, заставляя тело корчиться в судорогах. Арбалетный болт, прервавший мучение, был для него благом. Хотя ослепленный болью игрок вряд ли осознавал это. Бой завершен. Кейн очнулся на каменном полу и долго лежал, не в силах встать, тупо смотря на тусклый свет факелов, едва освещавших небольшую комнатушку. К нему подошел Меджех и участливо протянул бутылку с водой. «На, попей, хоть немного отвлечешься от боли». Парень нехотя заставил себя сесть и жадно выпил несколько глотков прохладной воды и почти с ненавистью глянул на командира, стоявшего возле каменного диска и что-то активно обсуждавшего с Саймирой. Наверное, место нового тренировочного боя. За сегодняшний день он умер 3 раза, и 2 раза его убил Ренеон. Еще один большой глоток воды пришелся как нельзя кстати и почти вернул Кейну утраченное равновесие, заставив уделять внимание не только себе, но и окружению. Он с тревогой посмотрел на брата, сидевшего возле стены и так и не пришедшего в себя до конца после последнего боя. Ренеон натравил на него клыкарыла, поставленного под контроль с помощью эмпатии. И не успевшему среагировать на атаку твари Карлу, она вспорола живот, а потом долго таскала по поляне, раскидывая внутренности, пока его не добил лидер. Кейн не понимал, зачем эти адские муки в тренировочном бою, ведь они должны учиться, а не страдать, испытывая боль, чему они могут научиться, умирая в каждом тренировочном поединке. Об этом он, не удержавшись, и спросил у Меджеха, улегшегося рядом и закурившего небольшую трубку. Тот ответил не сразу. Сначала сделал большую затяжку и выпустил голубой дым в потолок, и только потом, немного подумав, все-таки дал ответ. «Боль очень хороший учитель. Испытав подобное в тренировочном бою, ты вряд ли захочешь повторения в настоящем». А если ее не будет сейчас, не появится страх и в реальной схватке. Ты не сможешь уйти от атак, среагировать правильно, ведь где-то в рефлексах у тебя будет сидеть, что эта молния или зверь не причинят боли и не смогут убить. Так что Рен все делает правильно, натаскивая вас для настоящего боя». Кейн взглянул на командира, продолжавшего что-то обсуждать с Аймирой, и решил продолжить расспрашивать Меджеха, пока есть такая возможность. «Я не понимаю еще одного. Почему Ренион совсем не расстроился после потери Делвмирейна? Насколько я знаю, за него можно было получить столько дайнов, что хватило бы купить чуть ли не десяток золотых карт, да еще бы и на обычные осталось». «Да ладно, Делвмирейн», забыв о боли, Кейн даже привстал. «За ним же изгои охотятся с тираной, а с ней даже Калиссана справиться не может. А ему словно нипочем. Другой бы уже давно забился в щель, боясь высунуться. Командир же вместо этого жемчуг ищет, нас тренирует. Я не понимаю, почему он так себя ведет? Меджех, объясни!» Кот сделал новую глубокую затяжку из трубки, на выдохе произнес лишь одно короткое слово. «Иншера». Кейн, непонимающе, на него посмотрел, а потом потребовал уточнения. «Это что, религия такая?» «Нет». Меджеху совсем не хотелось говорить, долго и нудно объясняя новичку вроде Кейна то, что возможно понять и прочувствовать лишь самому. Для этого нужно прожить и испытать на своей шкуре гораздо больше, чем досталось на долю братьев. Но понимая, что Кейн не отстанет и будет нудеть без конца, все-таки решил попытаться объяснить. «Иншера — это не религия, а отношение к жизни. Представь себе, что наша жизнь — это море, по которому ты плывешь. Волны то поднимают тебя, то опускают. Хорошее и плохое все равно случается в твоей жизни. И неважно, насколько хорошо или быстро ты плывешь, оно все равно приходит, и тебе остается лишь принять неспосланное судьбой. Боль, разочарование, потери и расставание сменяются новой волной, приносящей радость, победы, находки, новых друзей, новых врагов. Все это неизбежно, и все, что тебе остается, просто плыть дальше». Осмыслить услышанное Кейну не дали. Ренион закончил разговор с Аймирой и подошел к ним. Сейчас парню предстоял традиционный разбор боя. Присев на корточки у стены, командир посмотрел на него и требовательно спросил: «Какие основные ошибки ты допустил во время боя? У тебя было время подумать». «То, что в него вообще вступил», — пробурчал Кейн. Правильный вывод, командир не оценил шутку, восприняв его слова всерьез. «Если тебе предстоит сражаться с заведомо более сильным противником, то лучше не дать этому бою состояться. Но сейчас мы разбираем уже произошедший поединок, чтобы ты смог выжить в реальном бою. В чем твоя основная ошибка, Кейн?» «То, что не учел возможность ловушек». «Не совсем. То, что ты вообще пошел на источник звука. Новичков часто ловят на этот трюк. Вы слишком предсказуемы. Вам необходимо узнать, что там шумит или гремит. И в итоге, идя на звук, новичок попадает в подготовленную заранее ловушку, как это было сейчас. Мелкий зверек, заброшенный в сухой кустарник, мечется там, создавая источник шума. Ты бежишь, чтобы проверить его, и попадаешь на поляну, где тебя уже жду я». «А где ты прятался? Я же должен был почувствовать твой запах», — огорченно спросил Кейн. «В стволе дерева. Отличная позиция. Поляна просматривается вся, а меня заметить ты не мог. Да и запах древесного перегноя отлично скрывает». «А где ты ловушки научился так ловко делать?» — в Кейне проснулось любопытство. «В Академии Железных Клинков. Надеюсь, ты понял свою основную ошибку. И еще. Зелье стремительной силы выпил слишком рано. Его надо пить перед схваткой, иначе рискуешь не успеть и словить в бою откат. Все, пока отдыхай. А потом Меджех позанимается с вашей тройкой ножевым боем и маскировкой». Вечером в тайном убежище, новом доме нашей команды, когда мелкие, уставшие после тренировок, уже спали, Мы с Меджехом разместились в беседке, и мой приятель поставил на столик пузатую бутыль с вином. Лекарство с шипением полилось в бокалы, и я с любопытством поднял свой, рассматривая цвет вина, а потом сделал глоток. Темно-вишневое, с легким оттенком синевы, оно имело весьма приятный вкус, сладкий, с еле заметным фруктовым послевкусием. «Что скажешь?» Сделав еще один глоток, я посмотрел на друга, также наслаждающегося незнакомым букетом вина. Меджех не стал тянуть с ответом. Сделав большой глоток, он поставил бокал на стол. «Все не так уж и плохо. Потенциал у звезды есть. Я думаю, ты это и сам уже понял. На мне поиск, разведка, ближайший бой. На тебе удары по площадям, на средних и дальних дистанциях. Если хорошо отработаешь, с твоими картами на малые просто подойти никто не сможет. Саймира — идеальный призыватель. Ее шум-шум — это что-то запредельное на наших ступенях». С этим сложно поспорить. Я невольно передернул плечами, вспоминая, как во время тренировочного боя ушастая меня чуть не уделала. Я выкрутился только благодаря невеликому боевому опыту Саи. И ведь сумела удержать в секрете свою заготовку, что для нее весьма нехарактерно. Будучи очень любопытной, Саймира и сама, как мне казалось, не в состоянии ничего долго держать в тайне. Для тренировочного боя я выбрал лесные холмы, наиболее удобную арену для отработки различных тактик для схватки. Накинув маскировочный покров, я только начал выдвигаться на поиски, когда посреди арены возник огромный элементаль, похожий на воронку торнадо, и неспешно двинулся в мою сторону, попутно вырывая из земли деревья, камни. Даже несчастные животные, оказавшиеся у него на пути, были затянуты внутрь смерча. Признаться честно, я сначала растерялся. Просто не ожидал наличия чего-то подобного у Саймиры. Гигантский воздушный элементаль — это золотая карта, вторая по силе в колоде воздуха сразу после грозового великана, воплощение стихии. И встретить нечто подобное у Саймиры с ее пятым рангом — это все равно, что в какой-нибудь занюханной деревушке вместо захудалых крестьян наткнуться на лорда крови, проснувшегося после векового сна. Смертельный сюрприз, к которому невозможно подготовиться. Призванный элементаль, все ускоряясь, двигался ко мне. В воздухе замелькали камни, бревна, а я все еще не знал, что предпринять. Ничего из моего арсенала не подходило для борьбы с ним. Слишком уж неудобный противник. Здесь нужны заклятия первоэлементов, разрушающие связь между планами или воздействующие на основу призванного создания, но ничего подобного у меня нет. Зато есть парочка заклятий, бьющих по площадям. Для победы не обязательно убивать призванное существо, достаточно устранить его хозяина. И этот урок Саймире предстоит выучить. «Прости, хвостатая, если будет слишком больно». Рой метеоров срывается с небес и с нарастающим гулом летит к земле. Грохот, взрывы, каменные осколки корежат стволы деревьев, оставляя вместо ближайшего к месту призыва холма дымящийся котлован. Это было самое подходящее место для контроля и наблюдения за призванным созданием. Удобное и поэтому весьма очевидное. Я уже подумал, что ошибся с местом нанесения удара, когда воздушный элементаль стал меркнуть, а потом вовсе исчез, а на землю с грохотом посыпалось все то, что он успел втянуть в себя. Воспоминания о прошедшем бое на какое-то время отвлекли меня от вина, но большой глоток быстро восполнил это упущение. За Саймиру в предстоящем турнире я почти не волновался. Она хорошо к нему подготовилась. Карты в ее книге подобраны с умом. Да и сама она умеет очень трезво рассчитывать свои шаги, учитывая, что в предстоящем турнире разница между соперниками не больше двух рангов. Шум-шум, так она назвала элементаля, из-за издаваемых звуков должен сказать свое решающее слово. По сути, все, что ей надо, это выпустить его и не умереть до тех пор, пока призванное ею создание не прикончит соперника. Сомневаясь, что даже у игрока седьмого ранга найдется что-то противопоставить подобной карте. Хотя я могу и ошибаться, сильно недооценивая возможности ее соперника. Саймира тому наглядный пример. «Да, Сай молодец», — Меджех усмехнулся, заметив мою реакцию. «А с братьями все сложно. Они не бойцы, к турниру не готовы. Толковых карт почти нет, а механизмы на арене бесполезны. Но даже это не самая большая их проблема. Они хорошие парни, отлично разбираются в железках, но этого слишком мало, чтобы быть игроком. Здесь нужен бойцовский дух, желание и умение драться, а в них этого нет. И чтобы взрастить это, понадобятся годы, которых нет уже у тебя». Я ведь правильно понимаю, после турнира и того дела на тысячи островов мы начинаем пробовать себя в охоте на монстров или выполнять заказы синдиката убийц? Все верно, я не стал отрицать очевидного. Если поиск на тысячи островов пройдет успешно, будут дайны докупить подходящую экипировку и оружие. После турнира на все это цены сильно падают, много трофеев всплывает в лавках, и это подходящее время, чтобы обзавестись всем необходимым. Да и ясно будет, кто останется жив. С турниром ни в чем нельзя быть уверенным до конца. А братьев на роль щитов собрался определить, задумчиво протянул Меджа. А куда их еще, не стал спорить я. А так у нас будут бойцы прикрытия, защищающие нас с Саймирой, чтобы мы могли отвлекаться. Это для них самое подходящее место. Но... «Ты же сам отлично знаешь, они на это место не тянут. Нет у них ни опыта, ни знаний. Сколько циклов они в игре? 6? 7? Считай, ничего. А ты их сразу тянешь в боевую команду, которой придется сражаться с тем, от чего большинство игроков сами в припрыжку убегают. Они не готовы». Меджек говорил жестко, вбивая каждое слово, словно гвоздь в бревно. «И я не хочу рисковать своей жизнью, доверив ее новичкам, не видавшим в игре еще ничего. Вырубят нас с Саймирой, и все, много я один не навоюю. А это обязательно произойдет, если братья будут с нами в качестве прикрытия. Мой тебе совет, после турнира отправь их назад к Калли, пускай начинает, как все, травниками, охотниками или рыбаками, там, где мало риска. Пускай повзрослеют, заматереют, сходят в пару больших рейдов, а уже лет через 20-30, если останутся живы, можно подумать о том, чтобы взять их к нам. «Пускай сначала выживут, Медж», — устало ответил я. «Последние дни ускоренных тренировок ни для кого не прошли даром. Братья ноют о том, как они вымотались, совершенно забыв, что в отличие от них у меня боев в 3 раза больше». И это не считая моих собственных тренировочных схваток с Меджехом. Что в двойной спирали слышно, стараясь перевести разговор в другое русло, я вновь наполнил бокалы ароматным вином. Меджех недовольно фыркнул, разгадав мою нехитрую ловку, но решил не обострять, согласившись подождать окончания турнира. «Есть кое-что интересное. После турнира будет ярмарка чудес, об этом объявили служители арены. Лучшие товары и призы достанутся тем, кто быстрее всего закончит схватку. Так что многие постараются провести ее как можно скорее. Будь готов к тому, что в начале боя тебя попробуют устранить, используя самые мощные карты». «Это интересно и во многом влияет и на мою стратегию. Можно сыграть от противного и попытаться навязать позиционную схватку, особенно если противник желает провести быстрый бой. Призы, награды — все это здорово. Но главное для меня награда здесь. моя жизнь. А все остальное уж как получится. Что еще? Кали передает привет и надеется на наше скорое возвращение. С чего бы, удивленно скинул бровь я. Тирана все еще жива. Видимо, после схватки с шепчущим у нее совсем плохо стало с головой, усмехнулся Меджех. Она вместе со своими изгоями перехватила караван дома летящих, идущих из темных миров. Ходят слухи, что там была крупная партия кристаллов душ, полученная Маасари за какую-то сложную работу. Те подобного простить, конечно же, не пожелали и подняли награду за ее голову сразу на 100 тысяч и заодно объявили на нее свою собственную охоту. Ого, невольно вырвалось у меня. Это же огромная сумма. А с учетом предыдущей награды вообще почти 200 тысяч выходит. Это много, очень много. Пожалуй, Калиссана права, ожидая скорого устранения нашей проблемы. Ради такого количества дайнов половина охотников отложит все свои дела и займется ею вплотную. Хотя могут и не успеть. На месте тирана я бы сейчас больше всего опасался не охотников за головами, а удара в спину ради такой кучи дайнов ее почти наверняка прирежут свои. Удивительно только одно, почему они не сделали это раньше. Что ж, это действительно хорошие новости. Можно немного расслабиться. Сейчас ей явно не до охоты на меня. Можно будет позволить себе спокойно пройтись по двойной спирали. Выпив еще немного вина, Медж ушел спать в спальник, а я решил пролистать свою книгу. Слова друга о лучших наградах для тех, кто быстрее всех завершит свои бои, не шли из головы. Сейчас у меня появились новые карты, доставшиеся в качестве трофеев после боя с Валерианом. Жаль, что я не мог захватить и его активатор. Но даже то, что удалось получить из его книги, служило хорошим утешительным призом. Сразу 3 серебряные и 1 золотая карта, не считая мелочевки. Решив еще раз перебрать колоду и заодно подумать над будущим применением новых карт, я призвал книгу и открыл раздел с серебряными картами. И первый наткнулся на диск перехода. На карте изображен полый серебристого цвета Тор, покрытый надписями на неизвестном языке. Глядя на карту, я вижу, как изображение плывет, бублик распадается на 2 половинки, которые делят между собой 2 игрока. Дальше мне демонстрируют этих же игроков. Один стоит на лесной поляне, другой среди покрытых снегом гор. Первый активирует талисман, и спустя миг уже оба игрока стоят на лесной поляне, держась за соединившиеся половинки амулета. Удивительная карта. Ей я обрадовался едва ли не больше, чем золотой. С учетом того, что мы планируем перенести свои действия с осколков на огромные пространства внутренних и центральных миров, она здорово расширит наши возможности. Следующие 2 карты вызывали противоречивые чувства. Слишком ситуативные оказались. Облако вулканического пепла затягивало небо на 1000 шагов вокруг. Смесь ядовитого воздуха и раскаленного пепла создавала проблемы любому летающему существу. В нем не только не было видно низги, там и дышать-то можно с большим трудом. А вулканическая взвесь еще и обжигала. Хорошо, что завеса начиналась на высоте 1,5 моих ростов от земли. Для арены или небольших осколков это весьма неплохо. Сражение с летающими противниками типа тех же людей-мотыльков всегда сложно, а тут с помощью одной единственной карты можно лишить их весьма существенного преимущества в виде скорости и высоты. К сожалению, для огромных неограниченных внутренних и центральных миров она неэффективна. Повертев в руках карту, на которой было видно небо, затягиваемое темной дымкой, я вернул ее обратно, так ничего и не решив, и взял следующую. Свиток кузнечного мастерства содержал состав эллериумного сплава. Возьмите 3 доли небесного серебра, смешайте с желчью красного дракона, Когда я это в первый раз прочитал, от досады даже выпить захотелось. Что с этим делать, кроме как продать, и не представлял. Сейчас-то знаю. Чтобы воспользоваться этой картой, надо найти вход в дом мастеров, загадочное место, о котором ходило много сплетен и слухов среди игроков. Но никто не знал, где оно находится. Оказалось, там можно использовать подобные рецепты и создавать редкие материалы и зелья. Интересны такие карты высокоуровневым игрокам или кланам, занимающимся созиданием. Чтобы использовать ее, надо собрать редкие ингредиенты и кучу разных материалов. Непостижимая задача для одиночки, особенно если он невысокого ранга, как я. Чтобы все это узнать, мне пришлось пообщаться с хозяином дома чаш, благо карта с его именем очередной раз откатилась. Надеюсь, что в карточном доме за нее дадут хорошую цену, правда, сейчас смысла продавать ее я не вижу. Не боевая, как и для чего ее использовать, непонятно. Пусть пока лежит, хоть и раздражает безмерно. Перевернув в досаде страницу, наткнулся на серебряные карты, полученные из взломанных активаторов. Тогда на заводной шестеренке они не сильно меня впечатлили. Обе карты больше подходили Меджеху, как контактному бойцу. Боевая ярость и мощь великана. Первая на некоторое время повышала скорость и реакцию, одновременно делая тело нечувствительным к боли, а вторая почти на час десятикратно увеличивала физическую силу и выносливость цели. Сейчас же, после неспешного обдумывания, эти карты создавали весьма интересную связку. Если все это применить на себя и трансформироваться в Ассирея, да, это весьма интересная мысль. Надо будет позже попробовать. Так, неторопливо перебирая колоду, я добрался до раздела золотых карт со своим последним трофеем, наследием Валериана, блуждающей звездой шатры. Я не знаю, где находится эта шатра, но если там сияют такие звезды, то не хотел бы я там жить. Использовав ее на тренировочной арене, я увидел, как из активатора вылетел ослепительно яркий огонек. Маленькая звездочка устремилась вперед и с каждым мгновением наращивая скорость и резко увеличиваясь в размерах. Чтобы шагов через 30 удариться в каменную скалу, выбранную в качестве мишени огненным шаром размером с мою голову, а спустя мгновение я чуть не ослеп от вспышки взрыва. Так и сидел потом на земле, кашлял от поднятой пыли, а по щеке, рассеченной каменным осколком, стекала кровь. Когда же пыль осела, вместо монолита скалы размером с большой дом я увидел лишь обломки, разбросанные на сотни шагов вокруг. Дальнейшие эксперименты с этой картой показали, что, несмотря на огромную мощь, заклинание имеет и существенные недостатки. Стоило ей столкнуться с любым материальным предметом, и блуждающая звезда взрывалась. Произойди подобное близко к призывателю, и освободившаяся мощь запросто убила бы своего хозяина. Еще одной проблемой было то, что любое существо, оказавшееся рядом с блуждающей звездой и резко попытавшееся уйти с линии полета, могло ее привлечь, вызвав взрыв, а вот если затаиться и не двигаться, то та просто пролетала мимо. Несмотря на некоторые недостатки, это было мощное заклинание. Звезда летела до 150 шагов вперед, и если не встречала препятствий, то взрывалась сама. Учитывая ее силу, в принципе, не обязательно попадать непосредственного врага, если у тебя нет серьезных щитов или доспеха, способного выдержать взрыв. Уцелеть, находясь в шагах 10 от места взрыва, на мой взгляд, невозможно. Смерть или тяжелая рана были гарантированы.